Восьмая глава. Ветки молодых деревцев зашуршали и врезались мне в плечи, когда самолет с гулом пошел на посадку. Я сидела на корточках в грузовом отсеке, стуча зубами, пока пилот выруливал по взлетно-посадочной полосе. Несмотря на толстое одеяло, я очень замерзла. Я знала, где хочу оказаться, но понятия не имела, куда на самом деле прибыла. Самым главным было выбраться с Унимака до того, как король закроет аэродром, чтобы запереть меня на острове. По моим подсчетам, полет занял около 4 часов. Значит, я все еще на Аляске. Холод в трюме это подтверждал. Самолет остановился, оглушительный гул двигателей перешел в вой, а потом смолк. Прислушавшись, я уловила снаружи стук багажных тележек, шум других самолетов. В крошечном местном аэропорту, где никто не высматривал людей, совершающих подозрительные и сомнительные поступки, пробраться в самолет было не так уж сложно, если не считать того, что я лишь чудом открыла дверь люка. Место, где мы приземлились, казалось больше и оживленнее, а значит, и охраняться должно строже. Звонко заскрежетал металл, в грузовой отсек хлынул свет. Я пригнулась ниже, прячась за кипой серебристо-красных саженцев, которые, должно быть, заказал какой-то богатый человек. «Что тут у нас?» — крикнул один из носильщиков. Голос человека, забирающегося в трюм, отозвался эхом. «Еще какая-то странная фигня, Фейри. Блестки? Да, это дерьмо, черт побери, повсюду». Оба мужчины выругались. Когда они принялись за разгрузку, я прижалась к стене за ящиками с медом Фейри и коробками с трюфелями с кипреем. Загрузив тележки, люди ушли, и я медленно прокралась вперед, чтобы выглянуть наружу. Слева до горизонта тянулись поросшие высокими деревьями холмы. Но здание аэровокзала закрывало от меня то, что находилось справа. «Международный аэропорт Фэрбенкс», — гласила вывеска на здании. Я заметила 7 ворот, не таких больших, как я опасалась. Почти всю дорогу я беспокоилась, что мы приземлимся в Анкоридже, а потом, что самолет направляется ниже 48-й параллели. Из Фэрбенкса я попаду в восточную часть треугольника, который охватывал территорию между Джуно на востоке, Анкориджем на юге и Барроу на самой северной оконечности штата. До недавнего времени где-то там находился и Андерхилл. И в треугольнике все еще жили все парии, изгнанные из нашего мира. Я пряталась в грузовом отсеке, пока не вылетел очередной самолет, и авиадиспетчер не вернулся туда, где ему и полагалось быть в промежутке между рейсами. Ребята с багажной тележкой скоро вернутся, значит, пора шевелиться. Я похлопала себя по бедрам, разгоняя кровь. Промерзнув в полете, я стала бы медлительной, если бы вовремя не приняла необходимые меры. Накинув на голову капюшон, я выпрыгнула из грузового отсека и приземлилась на пятки, бесшумная, как легкий ветерок. Лучше всего направиться к соснам, потому что пройти сквозь охрану я не смогу. Сперва я держалась в тени самолета, потом развернулась и нацелилась на одинокий телескопический трап в 50 шагах отсюда. Теперь началось самое трудное. Быстрым шагом я направилась к зданию аэровокзала, стараясь держаться так, как будто мне тут самое место. Не портит ли образ капюшон? Я слишком поздно об этом задумалась. С сильно колотящимся сердцем я добралась до здания и только-только начала обходить терминал сбоку, как двери открылись, вышли 5 охранников и при виде меня остановились. Я скинула капюшон с головы. «Терминал здесь? Меня некому было проводить». Один из охранников улыбнулся и начал было приветственно поднимать руку, но узкоглазая полная женщина остановила его. «В самолете, который только что прилетел, не было других пассажиров», — сказала она, взглянув на свой планшет. «Пилот, второй пилот и 1 пассажир, и все. «Ах ты, черт! «Да. Так здесь я могу пройти контроль?» Охранники отодвинулись друг от друга. Женщина положила руку на пистолет в кобуре. «Могли бы, если бы единственный пассажир уже не прошел контроль. Вам придется отправиться с нами, девушка». «Может, броситься бежать?» 5 людей не шли ни в какое сравнение с монстрами, с которыми я сражалась в Андерхилле. «Не поймите меня неправильно. Люди опасны для Фейри из-за своей многочисленности, оружия и огромного количества железа, которым они владеют. Вот почему мы не сопротивлялись, когда после Второй мировой войны нас отправили жить на бесплодные участки земли, разбросанные по всему земному шару. Но в бою 1 на 1, или в данном случае 1 против 5, у человека нет ни единого шанса. И у него нет шансов догнать Фейри. Итак, у меня был выбор. Или бежать немедленно, или пусть меня проведут через терминал, а потом я побегу туда, где больше обычных людей, среди которых можно затеряться». Я кивнула. «Конечно. Мне также не терпится все прояснить, как и вам. Рюкзак стукнул меня по пояснице, когда я последовала за охранниками через пустые ворота в терминал. Мы прошли мимо охраны, миновали работников ночной смены с затуманенными глазами, и я посмотрела вперед туда, куда меня вели. Увы, именно здесь нам придется расстаться. «Ах!» — промурлыкал хриплый голос. «Вы нашли мою помощницу!» «Это про меня?» Я оглянулась, шагнула назад и оказалась лицом к лицу с гигантским оленем Карибу внутри аэропорта. «Что за черт?» «Это ваша помощница? Она прилетела к вам?» — спросила у животного женщина-охранник. Я заметила, что она слегка побледнела. Очевидно, это существо лучше было не сердить, что не очень мне понравилось. Карибу поднял копыта, опустил и снова вскинул голову. Я скользнула взглядом по его величественным рогам и кремово-белой шерсти на толстой мускулистой шее. «Да, верно. Мы можем идти? Я уже согласовал ее документы с охраной». Голос странно рокотал внутри животного. «Или передо мной фейри-оборотень, или животное, которое фейри контролирует издалека. В последнем случае будет легче сбежать». Охранников Карибу не убедил, и я напряглась, готовясь к бегству. От Карибу донесся негромкий перезвон, похожий на звуки арфы, и у всех пятерых людей остекленели глаза, а челюсти подозрительно отвисли. Я искоса взглянула на зверя, и тот ответил мне многозначительным взглядом, движением головы велев пошевеливаться. Пройдя вслед за ним под баннером с надписью «Добро пожаловать в Фэрбэнкс», я миновала автоматические двери и вышла на свежий воздух за пределами терминала. «Наверное, стоит тебя поблагодарить?» — небрежно спросила я. «Вероятно», — ответил олень, шагая вперед. «Ты выглядела так, будто, как там выражаются люди, влипла по уши». Понятия не имею, что такое влипло по уши. Хотя я была наполовину человеком, я мало времени проводила с людьми и даже в раннем детстве общалась только с мамой. «Могу я узнать имя моего спасителя?» Он тихо засмеялся. «Мы оба знаем, что такая могущественная фейри, как ты, не нуждалась в спасении, но я предпочитаю по возможности подчищать хвосты». «Я? Могущественная фейри?» Я не была полным ничтожеством и старалась избавляться от любых своих слабостей, но вряд ли моя магия могла привести кого-то в восторг. Впрочем, я не собиралась посвящать в это Карибу. Животное остановилось возле серебристого внедорожника. «Меня зовут Рубизаль. Как и все фейри, живущие здесь, я изгой. Я послал этого зверя в качестве своего аватара на встречу с послом благих. Но когда услышал, что молодая женщина-фейри бежала с Унимака, отложил дела, чтобы помочь тебе». Слуха о сбежавшей фейри оказалось достаточно, чтобы он отказался от встречи? Говорящие животные больше не были редкостью в человеческом мире, и реакция людей на аватар указывала на то, что либо Рубизаль, либо его связи были важными и хорошо известными. Если он послал аватара на встречу с высокопоставленным благим, этого фейри точно следовало опасаться. «Спасибо за помощь, Рубизаль». Я склонила голову. «Я тоже предпочитаю подчищать хвосты». Что было прискорбно, поскольку я собиралась угнать его машину. Чтобы разобраться в случившемся, мне требовалось осмотреть то, что осталось от входа в Андерхилл. Конечно, с тех пор, как исчез Андерхилл, исчез и вход. Но это была логическая отправная точка, самая слабая часть завесы между мирами людей и фейри. Вот только имелась одна проблема. Обычно, чтобы найти врата, достаточно было следовать за нитями энергии туда, где они становились все толще и мощнее. Но эти нити почти наверняка исчезли вместе с Андерхиллом. И нам не объясняли, куда именно мы направляемся, когда мы ехали на тренировки и обратно. Никогда не позволяли разглядеть дорогу. «Тебе нужна еще какая-нибудь помощь, Фейри Сунимака?» Вежливо осведомился Карибу. Напрашивался ответ «да». Но стоит ли доверять этому Рубизалю? Встреча, которую он отменил, могла быть встречей с моим отцом. Или Садер. Возможно, он с ними уже встречался, и именно они сказали ему, что я в бегах. Если он знает, что я удрала, значит, у него есть связи на Унимаке. Хотя его, казалось, ничуть не волновало, почему я пробралась на самолет. Он даже об этом не спросил. И если ему верить, он сам фейри-изгой, отринутый одним из двух дворов, как и я сейчас. Вообще-то я ищу вход в Андерхилл. «Ты имеешь в виду предыдущий вход в Андерхилл?» — мягко спросил он. «Он знает. Но как он узнал? Потому что обсуждал это с королем Александром? Или потому что все фейри, вероятно, почувствовали, что королевство фейри исчезло? Не мог бы ты сказать мне, где он?» Я быстро оглянулась, не подслушивает ли кто. «Нет, мы все еще были вдвоем. «Я могу сделать даже лучше. Лично проводить тебя туда. Тебе нужно сесть за руль и поехать навстречу со мной». Аватар небрежно обращается с транспортными средствами. Твердое, решительное «нет». «Звучит заманчиво», — солгала я. «Где мы должны встретиться?» «Встретимся неподалеку от ворот», — легко ответил он. «Езжай на юг по шоссе Паркса, Аляскинской трассе номер 3. Остановись в Хилле. Спроси меня». «Неподалеку от ворот». Что-то мне подсказывало, что Рубизаль намеренно не выразился точнее. «Значит, он умен. А еще это значит, что ему от меня что-то нужно. Доберусь до места и решу, что делать дальше. Почему ты помогаешь мне, Рубизаль?» Кариба уставился на меня. «Как он выглядит по-настоящему? Большие пухлые губы и грустные карие глаза Лани?» «Можно просто Руби, девушка», — сказал он. «И мне от тебя ничего не надо, но твоя магическая сила очень меня интересует». Он второй раз упомянул мою силу. У меня было не больше силы, чем у среднестатистического фейри, честно. И мне пришлось работать над своей магией в 5 раз усерднее, потому что моя человеческая сторона постоянно мешала мне, буквально каждую секунду. Я не знаю, что вы видите, но у меня нет никакой сверхъестественной силы. Карибу не сводил с меня больших золотистых глаз. «Сверхъестественная. Интересный термин. Возможно, в данный момент я мог бы описать ее как необычную. В любом случае, я хотел бы увидеть твою магию в действии. Удовлетворишь любопытство старого фейри. А взамен я буду рад рассказать обо всем, что в последние несколько дней происходило на моей территории». Эти слова слегка ослабили узел настороженности, но не развязали его. «Похоже на честную сделку. Но я сразу предупреждаю, вы будете разочарованы». Карибу вгляделся в ночное небо. «Думаю, нет». «Тогда ладно. Если это все, чего он хочет, мне не придется ничем жертвовать». «Предлагаю поскорее сесть в машину», — зловеще сказал он. «Во мне веет дождем с мокрым снегом». Я нахмурилась. «В нем веет дождем с мокрым снегом? Или в воздухе веет?» Я перевела взгляд на машину. «Да, уже сажусь». «Вроде того. Как лучше ее открыть?» «В транспортном средстве есть карта. Мы оставляем машину здесь для любого недавно изгнанного фейри, так что можешь смело ее взять. Ключ в замке зажигания». Едва договорив, Карибу издал утробный стон и содрогнулся. Я ошеломленно покачала головой, наблюдая, как животное убегает через парковку. Не успела я повернуться к серебристому Субару, как на нос мне упала крупная капля дождя. Дверца плавно, без усилий, открылась. Я заглянула внутрь и увидела связку ключей, торчащих из замка зажигания, с брелоком в виде пары миниатюрных катан. Я фыркнула при виде оружия следопытов, якобы помогающего при встрече со сверхъестественным, устроилась на сиденье и открыла бардачок. В нем и вправду лежала толстая карта с названием «Веха». Да, может, парень и не производил впечатления опасного, но его сила говорила о том, что недооценивать его нельзя. Интересно, как, черт возьми, он оказался в треугольнике? Покрутив головой, я сосредоточилась на своей задаче. Во время обучения в Андерхилле нам преподавали человеческие технологии. Ознакомившись с управлением, я без особого труда развернулась. Хилле, шоссе Паркса. Крепче сжав руль, я перевела дыхание. «Я еду, Андерхилл, или то, что от него осталось».